Часть вторая. Человек с птицей. Глава первая. В которой листья прячут в лесу. Что, прячете каплю в море, а листья в лесу? Так, княжна? Весть о том, что пропавшая волчья княжна таки нашлась, свалилась на него, едва он вернулся из неофициального визита в соседний Катринлог. Именно туда вел след Финейра. Несмотря на то, что ему оказали все полагающиеся почести, да и прямого отказа он не получил в вежливо-уклончивом согласии монарха Катра, выдать беглого королевского кузена, будет тот обнаружиться на территории нашего королевства, чувствовалась издевка и злорадное ожидание. «Ну-ну, и что же ты предпримешь дальше, наш драгоценный неистовый Силвер?» Вернулся он в соответствующем расположении духа, и лишь предвкушаемый визит с Джоком на площадь мог привести его в менее людоедское настроение. Пусть и недостаточно, ибо он исключил обманщицу Эмму из круга своих подопечных. Хотя в последнее время и подумывал, не слишком ли он поторопился. Может, следовало задать ей тогда вопрос прямо? Ведь он же ни разу не спрашивал, какую фамилию художница носит. Но он просто впадает в неистовство, когда люди, которым он доверяет, к которым он привязан, обманывают его. Поэтому Силвер одновременно страшился и того, что узнает, и того, что сделает, когда узнает. Пусть женщина пока останется в стороне, целее будет. Так что беглая княжна нашлась как раз кстати. Даже не переодевшись, он поспешил к ней, ничего не планируя, но предвкушая. Отмахнулся от настоятельной просьбы полицмейстера встретиться с ним немедленно по приезду. Все потом, сейчас главное увидеться с девицей, отвести душу, а дальше уже по обстоятельствам. Может, на пинках прогнать до самой границы с волчьим княжеством. Или проводить с позорным почетом. Выписать сюда ее батюшку-громовержца и насладиться их незабываемой встречей. А там пусть папаша сам разбирается со своей строптивой дочуркой. Да и еще узнать, в каком это тайном месте она скрывалась и как проворонили ее лучшие агенты, перерывшие всю страну в поисках пропавшей невесты. Или кто-то помог ей поначалу сбежать, а потом и спрятаться? Он понял не сразу. Даже когда обнаружил в комнате очень бледную Эмму, а это-то еще что здесь делает, только увидев в ее глазах настоящий ужас, осознал, что происходит. Сумел произнести лишь: «Это все-таки ты». Не то чтобы он ничего не подозревал, оглядываясь назад и честно положа руку на сердце, догадаться все-таки было можно. Эмма была уклончива и скрытна в отношении своего прошлого, кроме любимой Фьянты, но неожиданно прекрасно осведомлена о делах и характерах княжеской семьи. Он удивлялся, но вскользь, в столь маленькой стране и со столь доступным государем, возможно и такое. А еще иногда в ее поведении и интонациях проскальзывало нечто, идущее не от сильного характера, а от привычки с детства повелевать окружающими. Можно было сложить 2 и 2. Да только страсть плавит не только тело, но и мужские мозги, и логика отворачивается в смущении. Хитро придумано, нечего сказать. Он прошелся по комнате, выглянул в окно и ничего не увидел. Взгляд туманило не бешенство, неожиданно нахлынувшая усталость, разочарование. «Ну как же ты, Эмма? Ты с самого начала это планировала?» «Что планировала?» Эмма медленно села, как будто тоже устала. Или попросту старалась не рухнуть на стул. Он мельком подумал, что она должна была и спросить разрешение, прежде чем сесть в присутствии венценосной особы, и забыл об этом. «Все!» — рявкнул он, резко разворачиваясь. С удовлетворением заметил, как Эмма вздрогнула и тут же вздернула подбородок. «Прекрасно, княжна!» Решила, что может противостоять ему? Планировала свой побег? Планировала спрятаться в столице под самым моим носом? «Я ничего не планировала. Просто так получилось». Он кивнул. «Конечно, получилось. Давай-ка я попробую угадать. Ты вышла погулять и заблудилась. А нашла себя уже в столице, так?» Эмма молча смотрела на него. «Я сказала, так получилось». И сама поняла всю нелепость и даже оскорбительность объяснения, которое ничего не объясняет. Прекрасный ответ, не правда ли? И ты как бы ни за что не отвечаешь, словно эта жизнь сама спеленала тебя по рукам и ногам и отправила посылкой в почтовой карете. Так получилось? Меривший комнату шагами Кароль развернулся настолько стремительно, что я с трудом заставила себя не вздрогнуть и не сжаться. И это все, что ты можешь сказать? Оставим в стороне нанесенное мне оскорбление. Но ты ведь пропала на моей земле, в моем Ристе. А значит, именно я и мои люди виноваты в твоем исчезновении. Из-за тебя я вынужден был разжаловать одного из лучших своих капитанов, отослать из столицы оплошавших придворных дам. Ох, об этом я уж точно не думала. Ни о реакции Силвера, ни об охранниках, ни даже об отце. Только о себе. Все лишь о себе. Все, что я сейчас могла сказать в свое оправдание, было лишь жалкое. Я действительно ничего подобного. В смысле, я не планировала побег, Кароль. Осеклась. Простите, Ваше Величество. У него дернулся рот. Да, на самом деле меня зовут по-иному. Как и вас, Ваше Сиятельство. Я уязвленно вскинула подбородок. Хоть в этом он не может меня обвинить. Эмма — одно из моих имен, данных мне при наречении. А Торренс — девичья фамилия моей матери. И уколола, хотя в моем положении было куда лучше промолчать. Вам бы это стало известно, если бы вы дали себе труд узнать хоть что-нибудь о своей будущей супруге. Ах, да! Вы же так обиделись, что я не явился к вам лично с комплиментами и подарками. А вы никогда не задумывались, что на то могли быть серьезные причины? «О, да!» — отозвалась я не менее ядовито. «Я сама могу назвать их сходу. Важные государственные дела, не так ли?» «Кароль...» — Силвер некоторое время смотрел на меня, сжав губы, потом процедил. «А еще вернее будет ответить вашими же словами». Так получилось. Он никогда не задумывался о женитьбе. Ему нравилось быть непривязанным ни к чему. Жить легким на подъем без оглядки на кого бы то ни было. Любовницы имелись еще и с избытком. Родня советовала остепениться, но не настаивала всерьез. Пусть вон его величество Агилус обзаводится потомством. Ему нужнее и важнее. Кто же мог подумать, что мужчина в отцвете лет и здоровья уйдет из жизни так внезапно, не оставив после себя ни одного наследника. Но и надев корону, он продолжал отмахиваться от намеков, становившихся все прозрачнее премии. А не пора ли, наконец, Ристу подарить королеву, а тебе обеспечить себя наследниками? Дошло лишь, когда Силвер очутился на госпитальной походной койке после финального сражения с хазарадской конницей. Ран было много, спать было невозможно, так что все лихорадочные ночи оказались к его услугам для сомнений и раздумий. И в одной из таких ночей пришла к нему простая и ясная мысль. А вот умри он сейчас, и его серебряный Рист, все его победы и достижения загребет под себя жирный слизняк Финеар. И все лишь потому, что ему было некогда и неохота заниматься поисками королевы. А ведь ему и искать особо не приходится. Так что уже на следующее утро озабоченный секретарь записывал надиктованное послание, как он сейчас сам понимает, краткое и деловитое до оскорбительности. «Я такой-то, такой-то, передаю привет тебе, князь Рагнар, и желаю жениться на твоей дочери Хельге, а будь она уже замужем, на любой другой твоей дочери, лишь бы та была крепка и умом, и телом. Приехать сейчас не могу, поскольку ранен, но ко дню прибытия своей невесты надеюсь подняться на ноги. Все союзные обязательства подтверждаю, брачный контракт прилагается». Когда секретарь попытался уточнить условия контракта, отмахнулся. «Нас в долги тяжкие, не вгони и девицу не обидь, а вышлите бумаги сегодня же». Бедный секретарь впал в тоску и отчаяние, но взывать было уже не к кому, поскольку король, сочтя вопрос решенным, провалился в беспамятный сон, который целители с одинаковым правом могли счесть и предсмертным, и сном выздоравливающего. Он выбрал последнее. Предполагаемый тесть оказался понимающим и расторопным. Незамедлительно, через каких-то пару недель, отправив в Рист свадебный поезд с дочерью. А вот что эта самая дочь, заочно силверовская невеста, тоже может выбрать, причем нечто совершенно неожиданное, никому в голову не приходило. Запыхавшийся господин полицмейстер влетел в дверь, как раз когда в комнате воцарилось звенящее молчание. Эмма явно не знала, что сказать, а он хорошо знал, но, как назло, не мог сейчас вспомнить ни единого приличного слова. Полицмейстер кинул быстрый взгляд на княжну, на короля и попытался принять свой обычный невозмутимый вид. Силвер оскалился раздраженно. «Что, Эрик, боялся, здесь прольется чья-то кровь?» Эрик отвесил ему непривычный короткий кивок, как обычно наедине, полноценный поклон. «С приездом, Ваше Величество, я просил передать, чтобы вы сразу же встретились со мной, в любое время дня или ночи, но вы, видимо, не закончив, замер, изображая полный почтения вопрос всей своей тощей сутулой фигурой. Он молча смотрел на друга. А ты, видимо, собирался принять первый удар королевского гнева на себя? Чего ты боялся, Эрик? Что я излуплю ее, удушу, в темницу брошу? И тем создам нежелательный повод для межгосударственного конфликта?» Король произнес. «Видимо, мы должны послать нашему союзнику и другу князю Рагнару радостное известие о том, что его потерянная дочь нашлась». «Уже?» — отозвался Фандалуччи быстро. «Вот как». «Значит, действительно боялся, раз решил подстраховаться и оповестить князя прежде, чем король надумает, что сотворить со своей несостоявшейся невестой». «Ну что ж, умно. И не знаю, то ли наказать полицмейстера за самоуправство, то ли поблагодарить за заботу о государе и государстве». «Значит, решено», — произнес он, глядя поверх головы женщины. «В течение 2 недель сюда прибудет ваш отец, и я передам ему вас из рук в руки, во избежание повторения истории». «Я не собираюсь никуда бежать», — сказала Эмма устало. Он проигнорировал ее слова, обвел глазами комнату, старательно огибая женщину взглядом. «Надеюсь, условия содержания вас устраивают, и жалобы на жестокое обращение или на то, что вас морят голодом, вы нам не предъявите? Если желаете, могу дать в этом расписку». В ее ровном голосе прорезался гнев. «Еще и с личной печатью». Взгляд короля задержался на узком, забранном решеткой окошке. Он вспомнил, как Эмма восхищалась большими светлыми окнами в его доме. Да и для рисования эта комната темновата. С какой стати это-то его заботит? «Всего наилучшего, ваше сиятельство». Ответа он не дождался, ибо тот был слишком тих, или Эмма просто промолчала. Он стремительно пошагал по коридору и услышал, как друг устремился за ним следом. «Силвер, подожди!» Не оборачиваясь, король рубанул ладонью воздух. «Оставь меня. Хотя бы на время. Хотя бы до тех пор, пока расхочется крушить все вокруг».